И это состояние желания независимости для того, чтобы просто понаслаждаться, называется отчитта, оскверненное сознание. Чем же осквернено сознание? Живое существо стремится использовать свободу ради чувственных наслаждений. Таким образом, когда мы кричим о свободе или кричим о тоталитаризме, о тирании, о чем-то еще, мы с вами наткнемся на самый важный, на самый приятный строй и уклад жизни. Самый приятный, это описывается в шастрах. Мы уткнемся с вами на демократию, на статую свободы. Почему? Почему мы не наткнемся на тоталитаризм шудрянский? Почему мы не наткнемся с вами на монархию кшатрийскую? Или не наткнемся с вами на варнашраму брахманическую? Мы обязательно захотим статуи свободы. Мы захотим демократии. Почему? Потому что это свобода. От чего же свободно живое существо? Оно свободно от чьего-то эгоизма и свободно от законов опять чьих-то. Если в состоянии шудр они вынуждены подчиняться чужому ложному эго. В состоянии монархии они должны подчиняться законам. В состоянии законам государства. В состоянии варнашрама они должны подчиняться законам Бога. Закону Бога. Таким образом они чувствуют себя постоянно какими? Несвободными. Поэтому они провозглашают самый уникальный строй. Самый уникальный эгоистический строй. Какой? Демократию. Демократию. Самый уникальный эгоистический строй. Демократия. И они всегда будут кричать о свободе слова, свободе совести, свободе там, ну не знаю, печати, свобода везде. Свобода, свобода, свобода. Итак, для чего нужна свобода живому существу? Как оно использует? Свобода значит независимость. И они говорят, сегодня день независимости, давайте все отдыхать. Сегодня день независимости, завтра день независимости. Они говорят о независимости. От кого? От Бога. День независимости от Бога. Строй независимый от Бога. Поэтому они критикуют все режимы. Социализм, монархию, религиозные какие-то там, исламские государства, ведический принцип. Они критикуют все, потому что им нужно что? Демократия. Им нужна демократия. Свобода. Поэтому они создают религию, от которой они свободны. Очень удивительно. Бхактивинода говорит, они создали религии, чтобы быть свободными от религии. Что за такая религия, которая позволяет быть свободным от религии? Некая личность уже все за нас сделала. Мы теперь что? Свободны. Некая личность все уже приняла. Теперь она будет все за это расплачиваться. Мы теперь свободны. Что делать? Наслаждаться. Наслаждаться плодами. И поэтому появляется история Адама и Евы, которые наслаждались плодами. И так далее. Такая легкая религия. Так все здорово.